Зовут меня, братья и сестры, Виталий Еременко. Я из Кишиневской церкви. Мы с братом Сашей с одной церкви. Церковь мне поручила служение благовестия. Это служение люблю. И около 10 лет уже совершаю это служение в церкви. Из года в год, совершая это служение, братья и сестры, какое-то чувство меня постоянно преследовало. Чувство неудовлетворенности. Группа благовестия в церкви есть. Расширяются методы служения, сфера служения расширяется. А вот члены церкви не задействованы в благовестии все. И я на себе чувствовал всегда эту ответственность и вину, что не могу увлечь всю церковь благовестием. И вот это чувство вины преследовало меня много лет и частично преследует и сегодня. И вот вижу своей главной целью в церкви задействовать всю церковь в благовестии. То, что сегодня мы можем отчитаться в благовестии и рассказать, как происходит, где происходит благовестие, какие у нас результаты, какие методы, сколько библиотек, сколько поселков. Все это, братья и сестры, хорошо, но когда церковь вся благовествует, это лучше. И я искал много лет причину, почему не благовествует церковь. Ведь если бы каждый благовествовал, братья и сестры, вы представляете себе, какой был бы результат? Вот представьте себе, у нас церковь, 220 членов церкви. И если каждый приведет по одному грешнику, места в церкви не будет. Случай расскажу, это было в Прибалтике, город Кохтла-Ярве. Хороший пресвитер, хорошая церковь, церковь небольшая была. И вот на четном собрании пресвитер заплакал перед церковью и говорит: «Братья и сестры, больше служения совершать не могу». А его в церкви очень любили. Ну и зашумела церковь. Почему? Что случилось? Он говорит: не получается у меня вдохновить церковь к тому, чтобы церковь приводила грешников к покаянию. Ведь пастырь заботится о том, чтобы накормить овец, повести их на злачные пажити, а за размножение отвечают овцы сами. Не пастырь отвечает за размножение овец, а сами овцы. И он говорит: вот как-то у меня не получается вас вдохновить к тому, чтобы вы благовествовали, чтобы приводили грешников. Ну и церковь возмутилась, говорит: да нет, мы не хотим, чтобы ты оставлял служение. Это было в 80-х годах. Но он говорит: я при одном условии буду и дальше совершать служение, если вы это докажете на деле. Вот через 3-4 месяца будет праздник Пасхи. Давайте мы с вами вступим в такой завет, что сегодня каждый позаботится о том, чтобы на праздник Пасхи привести по одному неверующему, но чтобы это сделал каждый член церкви. И вы знаете, вдохновилась церковь, об этом молились 3 месяца. И когда наступил праздник Пасхи, очень трудно было предверникам справиться с потоком людей, который пришел. В этом году в этой церкви 40 человек приняли крещение. И дело благовестия стало умножаться, стало развиваться, стало благовествовать церковь. Что мы заметили в нашей церкви? Многие искренние души, любящие Бога, хотели бы благовествовать, но они не знают как. И многие подходили спрашивать, с чего начать, как говорить с неверующим человеком. И когда мы увидели, друзья, несколько конфликтных ситуаций, несколько нелепых ситуаций, когда христиане благовествуют и говорят совершенно не то, что нужно, мы поняли, что нужно воспитывать членов церкви в благовестии, в методике благовестия. До меня братья очень ясно изложили главные цели, идеи, задачи благовестия, а я бы хотел сегодня порассуждать с вами больше о методике благовестия. Как и что говорить с неверующими людьми. Важно это, братья и сестры? Важно, очень важно. И говоря об этой теме, я бы хотел обратить внимание на некоторые типичные ошибки, которые допускают христиане. Говорить о том, как нельзя благовествовать, что нельзя говорить. Тему я избрал, вот встреча с неверующим человеком. В церкви у себя мы стали проводить такие занятия, вначале раз в месяц, когда церковь постится и молится о благовестии. Это первая среда каждого месяца. У вас тоже пост и молитва о благовестии? Вот, а по вечерам мы собирались и проводили занятия учебные. Вот как говорить с неверующим человеком, как говорить с атеистом, как беседовать с православным человеком, как говорить с еретиком. Вот вначале об этом говорили, потом стали в церкви проводить занятия немножко пошире. Вот в начале этого года мы провели серию бесед, 12 бесед, о том, как и что говорить с неверующими людьми. Я постарался вот эту беседу сжать до времени одного урока. Только о главных истинах, об основных хотелось бы сказать. Проводили мы эти занятия по субботам. Кто мог с 8 утра, кто мог вечером приходил. То есть две группы набрали, одну группу с утра, одну вечером. Но текучести в группе не было. В первый день кто собрались? Вот тех мы зафиксировали, составили список и сказали, что на второе занятие уже новые люди не должны приходить. Вот эта закрытая группа, она должна пройти весь курс. Люди очень вдохновились, братья и сестры подходят, просят, говорят, мы хотим открыть еще одну библиотеку. Хорошо, сделали щит, дали литературу, еще подходят, еще хотим открыть библиотеку. И в церкви люди настолько загорелись, потому что они поняли, как это нужно делать. Стало им проще благовествовать. Они потеряли вот это уже смущение в беседе и во встрече с неверующим человеком. Текст, который прочитаю в основании нашей сегодняшней беседы и рассуждения, записан первое послание к Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Я прочитаю только первую строчку. 1 Коринфянам 3:9. Мы соработники у Бога. Вот об этом мы будем сегодня вспоминать часто. Братья и сестры, благовестие – это не только дело Божье и не только дело наше, а это обоюдное дело Бога и человека. Бог мог бы сам донести очень ясно весть Евангелия до каждого грешника, но Господь избрал другой путь. Ему для этого понадобились мы с вами. И говоря о совместном служении человека с Богом, братья и сестры, хочу привести такую простую аналогию, которая очень понятна и доступна будет каждому из нас. Как каждый брат и сестра, являясь мастером какого-то своего дела, будучи профессионалом в своей профессии, пользуется хорошими и качественными инструментами. Вот так Бог хочет пользоваться нами, как сосудом благопотребным, как качественным инструментом. Братья знают, что такое работать турецким инструментом или что такое работать качественным фирменным инструментом, да? Есть разница? Если взять в руки тупую пилу и час работать этим инструментом, к чему мы, братья, придем? Что мы гневно эту пилу швырнем в сторону и скажем, больше никогда мы в руки не возьмем этот инструмент. Взять в руки топор тупой. Что мы с этим топором сделаем? Ровным счетом ничего. Взять тупой рубанок, взять плохую лопату, что угодно, любой инструмент, если некачественный в руки возьмешь, братья и сестры, ничего мы с вами хорошего не сделаем. Мы не сможем ни одну работу довести до конца. Потому что некачественный инструмент. К великому сожалению, у Бога бывает так. Взялся Господь за какое-то дело с нами. Делает что-то, делает, делает, делает. А довести до конца не может. Вот не тот инструмент, которым бы можно было бы это дело довести до конца. И хотел бы Господь, а не может. Потому что некачественный инструмент. Что-то есть то, что не позволяет Богу через нас совершить работу. Мы соработники у Бога, друзья. Господь начинает служение благовестия с душой гораздо раньше, чем мы представляем себе это. Вот когда мы благовествуем, ну, я не раз был в тундре, встречался с людьми, с примитивными. Друзья, знаете, как легко с ними беседовать? Как легко им благовествовать? А легко от того, что ярко видишь почерк Божьей работы с ними. То есть, когда они хоронят своих умерших, усопших, они кладут вещи, одежду, у них есть обряды свои, они душат трех быков, оленей, для того, чтобы этот человек мог после смерти потом пользоваться этими оленями и в загробной жизни. То есть они верят в загробную жизнь, и настолько легко с ними говорить, видя, что Бог уже поработал с этой душой так много. И вот наша с вами главная задача, когда мы встречаемся с человеком, внимательным, опытным взглядом увидеть, что уже Господь сделал с этим человеком. Бывало такое, братья и сестры, что мы что-то говорим человеку, человек внимательно слушает, а потом он нас перебивает и говорит: да мне это совсем не интересно, вот у меня другой вопрос. Бывает такое, да? Как это, друзья, выглядит некрасиво? Это говорит о том, что мы совершенно не сосредоточились, не настроились молитвенно, сердце свое не настроили на волну Духа Святого, где Господь нам подскажет, что этой душе нужно. Вот какой-то неопытный инструмент, непрофессиональный инструмент, мы в руках Божьих, что-то говорим, а человеку это не нужно. И вот наша задача с вами внимательно посмотреть, что Господь с этой душой уже сделал, как Господь потрудился, где Господь остановился, вот, подведя нас к этой душе, чтобы мы продолжили эту работу. Много можно привести примеров из обращений братьев и сестер до встречи благовестника, как Господь с ними потрудился. В нашей церкви есть один брат, это пилот, офицер, который в Афганистане участвовал в боевых действиях. Покаялся он гораздо позже, но говорит: я видел, как Господь меня охранял. Перед каждым боевым вылетом, когда он садился за штурвал своего вертолета, говорит, я молился Богу. Этого никто не слышал, этого никто не видел. Стыдно было офицеру, капитану советской армии молиться Богу открыто, но я это делал в душе. Просил у Бога, чтобы Бог меня сохранил. В лагере, в детском лагере, он рассказывал о своем обращении, он рассказывал немножко о войне, которую он пережил, что он видел. Говорит, большинство моих друзей вернулись домой в цинковых гробах. Один раз, говорит, мы летели на вертолете, должны были уже садиться в аэропорт. Уже я увидел огни аэропорта. У меня загорелась уже контрольная лампочка. Минимум осталось топлива, 600 литров в баке осталось топлива, но на вертолете уже это нужно садиться, потому что любой крен вертолета уже может воздуха схватить мотор. Говорит, это уже загорелась красная лампочка, нужно садиться. И тут нам передают, что аэропорт начали бомбить. Что делать? Говорит, улететь из зоны аэропорта я уже не смогу. И я стал молиться Богу. Хотя он был совершенно неверующим, ни жена, ни родители, никто Бога не знал. Говорит, пришлось посадить вертолет под огнем, потому что он бы где-то упал, все равно не хватило бы топлива. И говорит, и когда я посадил вертолет, мы выбежали из вертолета, смотрю, бежит мой друг, ему в спину попадает торпеда. И говорит, кусок торпеды полметра сзади торчит и полметра спереди. Прошила его торпеда, а он еще на ногах бежит, говорит, глаза выпучил. Понимаем, что всем нам смерть. Сейчас эта торпеда разорвется, мы рядом находимся. И мы ему кричим, убегай в сторону, хоть сбереги кого-нибудь. Упали они на землю, все закрыли головы, сильный взрыв прогремел, несколько самолетов взорвалось. Жив остался брат наш, который сейчас братом стал. И он говорит, я видел, как Бог меня хранил. Я видел, как через все опасности Бог меня провел. И когда он встретился с верующими людьми, очень легко было говорить с этим человеком, потому что Бог подготовил почву в его сердце для принятия семени. Друзья, можно было, встретившись с ним, рассказывать ему интересные разные истории. Его не это интересовало. Его интересовало, как познакомиться с живым Богом. Вот это его интересовало. Бог потрудился уже так много над его сердцем. И Господь подвел опытного человека, который внимательно прислушался к голосу Духа Святого и понял, что нужно этому человеку сказать. Произошла хорошая встреча, добрый контакт, взаимоотношения правильно сложились. Господь воспользовался качественным инструментом в своих руках и сделал, довел свое дело до конца. И вот, если мы с вами, братья и сестры, будем внимательны голосу Божьему и умело делать это дело, то результат будет. Написано в Деянии апостолов, что братья пришли и проповедовали так. Сейчас этот текст найду. Помните, как написано? Говорили так, что уверовало большое количество. Великое множество и мужчин, и женщин говорили так, что уверовало большое количество людей. Как мы с вами, братья и сестры, говорим? Что мы говорим? Нередко мы допускаем такие ошибки, которые потом отвращают людей от служения. У нас есть сестра, которую мы запретили благовествовать. Она, когда ездит в общественном транспорте, она возит с собой много трактатов, становится возле водительской двери, в маршрутке или же в троллейбусе, и начинает громко говорить: «Люди, покайтесь, оставьте грешный путь, посмотрите, до чего вы докатились», и начинает свидетельствовать. Ну, в лучшем случае водитель троллейбуса останавливает, там, где даже нет остановки, открывает дверь и говорит: «Вон отсюда, выходи». А она начинает сопротивляться. А потом приходит и рассказывает, как она за имя Господа пострадала. Как вот она испытала гонение. Гораздо красивее подойти к водителю и спросить: «Можно я несколько слов скажу пассажирам?» А потом обратиться к пассажирам. Мы когда поем в общественном транспорте, мы обязательно подойдем к водителю и спросим: «Вот гитара, молодежь или группа благовестия, можно мы что-то споем?» Ведь это же хозяин автобуса. Вы пришли к нему в автобус. Красиво, прилично спросить. И если мы красиво спросим, он обязательно разрешит. Обязательно разрешит. Один служитель, мой друг, рассказал такую историю. Это, конечно, он в личной беседе рассказал, как большое сожаление, как неправильное поведение отвратило человека от благовестия. Говорит, летели мы в самолете, сидела рядом со мной одна женщина, интеллигентная. Лететь нужно было много времени, и я с ней заговорил о Боге. Очень успешно шел разговор, беседа. В самолете стало жарко. Ну, он пришел с улицы, было прохладно, стало жарко. И говорит, я расстегнул замочки своих сапожек и разулся. И в это время почувствовал сам неприятный запах. И эта женщина увидела. Она на 45 градусов отвернулась. Я попытался ей что-то сказать, она говорит: «Я вас прошу, больше мне ничего не говорить». Он говорит: «Мне так стыдно стало. Вот человек Божий, какой недобрый, оставил след». И теперь у этой женщины осталось какое представление о верующих? Следующий христианин встретится с ней и начнет что-то рассказывать. Какое представление у этой женщины будет о верующих? И он говорит: «Я такой недобрый, оставил след. Дай Бог, чтобы кто-то когда-то смог загладить то, что я сделал нехорошее». Вот такие, казалось бы, маленькие штрихи в нашей жизни, на которые мы не обращаем внимания. Грязный воротник или еще что-то. И в беседе с интеллигентными людьми мы их просто отталкиваем от себя. И они больше никогда не захотят больше встретиться с христианами. У них уже складывается определенный стереотип верующих людей, и они больше не захотят вступить никогда в диалог или в контакт. Я бы сегодня хотел, друзья, говорить о 5 законах убеждения. Это законы универсальные, которые работают, если правильно ими пользоваться. Этими законами, друзья, это звучит очень так вот внушительно, впечатлительно, но это очень простые истины, обращая внимание на которые, мы сможем умело пользоваться ситуацией любой. Этими законами пользовались апостолы, этими законами пользовался Иисус Христос. Кто-то их систематически вот обнаружил, собрал и сгруппировал, а мы с вами о них порассуждаем. Первый закон мы назовем каждый закон одним словом, для того, чтобы их легче было запомнить. Напишите «внимание». Он называется так – «привлечь внимание». Наверное, самая большая проблема каждого из нас – заговорить с человеком, правда или нет. Но есть люди, которым это легко удается, но это очень мало таких людей. А в основном разные люди испытывают разную степень смущения. И мы с вами должны научиться привлечь внимание человека. Для этого, друзья, можно использовать самые разные методы. Давайте посмотрим, как это сделал Христос. Можно начать разговор, то есть заговорить с человеком на любую бытовую тему. Как это сделал Христос? Помните, когда встретился с самарянкой? Он использовал окружающую среду. Он увидел колодец. Не знаю, настолько ли сильно хотел Христос пить, сколько использовал повод для беседы. Я не исключаю, что он хотел пить. Да, действительно, может быть, он нуждался в этой воде. Но он это использовал как повод привлечь внимание этой женщины. Еще, друзья, в Писании есть примеры, как люди благовествующие привлекали внимание собеседника. Помните, когда шел Христос и два ученика в Эммаус? О чем они говорили? О всех событиях, да? Друзья, вот здесь нужно иметь чуткость. Вот кто-то, допустим, в очереди стоит и начинает там или за Юлию Тимошенко, или же за Януковича в ваших краях, где-то там за Ющенко начинает больше говорить. О каких-то событиях политических, религиозных, о каких-то катаклизмах, о каких-то катастрофах, о каких-то новостях кто-то начинает говорить. Если это не скверный разговор и не осуждающий, можно в этот разговор включиться, но это только для того, чтобы привлечь внимание, братья и сестры. Не для того, чтобы остановиться на этом разговоре. О событиях можно говорить, но не больше, чем полминуты. Если это у нас получится привлечь на себя внимание, вот таким образом можно использовать этот метод. Потому что Христос сам включился в разговор о последних событиях. Еще какими методами можно пользоваться, чтобы привлечь внимание? Вот я когда, допустим, в поезде еду, трудно начать разговор с собеседником, я просто выкладываю Библию на стол. Привлек внимание. Вот это первый закон. Привлечь внимание. Друзья, не нужно чего-то большого. Просто, чтобы человек в твою сторону повернул голову. И нужно это сделать умело. Не сделать это какой-то нелепостью. Можно нелепостью привлечь внимание. Но нужно, чтобы этот метод не разрушил авторитет наш. Нужно это сделать очень нежно, тонко и умело. Седьмая глава Иоанна описывает интересный случай в жизни Иисуса Христа. Помните, написано, в последний же великий день праздника Иисус Христос возгласил громким голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друзья, это не было просто пустое место, дом или же собрание людей, где Он возгласил громким голосом. Нет. Я читал об этом событии, что праздник обновления, который вот тогда в Иерусалиме был, он праздновался таким образом. По традиции евреи приносили Богу жертвы, кто что мог. В Израиле очень дорогая была вода. И они большим насосом черпали воду, поднимали эту воду высоко и делали как маленький водопад, обрушивали эту воду и проливали ее во славу Господа. То есть жертвовали этой водой. И возле этого большого фонтана или же такого водопада Иисус Христос встал, там, где было много воды. И возле этого места, где проливалась вода, Иисус возгласил вот это слово. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот она вода. Привлек внимание, люди подошли к этой воде, люди смотрели на эту воду. Кто-то участвовал в этом. Подошел Христос и привлек на себя внимание. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть, друзья, привлечь внимание нужно за какое-то короткое время и сразу нужно переходить ко второму закону. Мы не должны с вами останавливаться долго на этом пункте или на вот этом законе, потому что мы можем потерять главную цель. Если привлекли внимание собеседника, друзья, еще очень важно дать человеку 1,5-2 минуты выговориться. Вот нам удалось привлечь внимание, если мы хоть за какую-то тему зацепились, то ли за птичку красивую, которая рядом сидит, то ли о событиях каких-то, то ли еще, о чем бы мы ни начали говорить, то ли картина красивая, то ли транспорт, то ли направление, то ли город, куда мы вместе едем, о чем бы мы ни заговорили, если собеседник наш начал говорить, друзья, это очень хорошо, такому человеку нужно дать время хотя бы 1,5-2 минуты поговорить. Для чего? Что бы он ни сказал, друзья, для нас это не важно. Для нас важно дать человеку высказаться. После этого мы с вами получаем право тоже 1,5-2 минуты говорить. И если мы его внимательно слушали, воспитанный любой человек уже потом выслушает нас. Понимаете это? Не тогда, когда мы познакомились с человеком, и мы торопимся ему что-то сказать быстрее, пока он не ушел. Вот сказать ему путь спасения, потому что вот-вот сейчас отвернется и уйдет. Нет. Заговорили, если он начал разговор, если он о чем-то начал говорить, друзья, это очень большая ценность. Обычно собеседники молчаливые наши. Но если начал говорить, значит, мы с вами получаем моральное право говорить. И вот когда человек что-то начал говорить, нам с вами очень нетрудно определить уже уровень интеллекта этого человека, какие у этого человека интересы. За 2 минуты общения мы очень много можем получить полезной информации в беседе с этим человеком. А это всего лишь привлечь интерес. Смотрите, 2 минуты, друзья, и мы уже добились какого-то результата. Мы добились простого расположения. Много это или мало? Это много, друзья, это много. Добиться расположения. Когда мы приходим к кому-то во двор и принесли Евангелие, надо постучать и тактично спросить, можно к вам зайти? Я помню, у нас были серьезные проблемы в одном селе. Как-то догнал группу благовествующих, книгоноши ходили, догнал примар. Ну, так у нас называется глава администрации в нашей местности. И говорит, прекратите заходить в дома людей. Мы говорим, почему? Мы ничего плохого не делаем. Мы вот открываем калитку, подходим к дому, стучим. Выходит человек, и мы дарим ему Евангелие. С кем получается побеседовать? Беседуем. Он говорит, выходите по селу, чтобы высмотреть, у кого сколько скота, чтобы потом прийти и обворовать село. Мы прекрасно знаем эту методику. Так что прекратите заходить в дома, во дворы людей. Знаете, друзья, нас стали враждебно встречать. Люди стоят на калитке вот так вот и не пускают. Боятся, что мы будем высматривать, сколько у кого скота. У кого поросята, у кого корова, у кого что. И мы собрались с благовестниками и говорим, друзья, ни шагу во двор, ни шагу. Подошел к калитке и стучи. Пусть подойдет хозяин. Подошел хозяин, не просись во двор зайти. Вот такой фон создался, и не надо это нарушать. Вызвать расположение человека, друзья, это много значит. Это очень много. И если нам за 2-3 минуты общения удалось добиться расположения человека, это очень много. Мы этим с вами должны дорожить. А это всего лишь первое действие. Это мы с вами вызвали интерес. Простите, привлекли внимание. Второе, нам нужно вызвать интерес к разговору. Бывает, с человеком заговорил, полминуты, минуту поговорил, и видишь, что ему совершенно неинтересно. Он отворачивается и больше говорить не хочет. Бывает такое. Вторая наша задача, второй закон убеждения. Это нам нужно с вами вызвать интерес у этого человека к собеседованию. Каким образом можно сделать это? Каким образом пользовался Христос методикой этой? Вначале он привлек внимание. То есть подошла женщина, рядом сидит мужчина. Ну и сидит. Он к ней обратился. «Дай мне пить». Она раз повернула голову. Завязался короткий диалог. И тут же Христос вызывает интерес. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит, дай мне пить, то ты сама бы просила у него воду». То есть он сразу переходит к такой методике беседы, чтобы у человека вызвать интерес. Друзья, нам нужно вот в этой второй части, этого, во втором пункте этого нашего закона, в интересе, нам нужно подготовить плавный переход к Евангелию. Вызвали интерес у человека, и тут же с любой темы легко, очень легко перейти к Евангелию. Допустим, вы услышали, кто-то заговорил за повышение цен. Легко перейти к Евангелию от этой темы. Можно минут на 10-15 зациклиться на повышение цен, обсудить, какие тарифы, обсудить, какие были зарплаты, пенсии, кому легко жилось, кому тяжело, как было в Советском Союзе, как сейчас. То есть можно углубиться. А можно сказать так, что это все написано в Библии. В Библии написано, что в последние дни наступят времена тяжкие. И тяжкие они будут от того, что людям трудно будет житься, и дети будут непокорны, и это не самая большая проблема, что цены высокие. То есть потихоньку, плавно, смотрите, мы увели от этой темы, и человека привязали к Евангелию. А потом смотрим на его реакцию. Интересует ли его что-то из того, что мы ему сказали? Но нам нужно сразу переключиться из внимания, сразу переключиться на интерес. Если мы задержимся на первой части, друзья, мы можем потерять собеседника. Потому что, как правило, вот в этих вопросах мы не сильны. Чтобы с вами, если мы с вами начинаем беседовать о политике, об астрономии, о чем угодно, мы с вами беседу продолжить, наверное, не сможем. Но в большинстве, может быть, кто-то здесь есть из таких шибко грамотных, которые могут продолжить любую тему. Но, как правило, друзья, нам нужно чуть-чуть вызвать, привлечь внимание и сразу человеку подготовить плавный переход к Евангелию. Если это у нас получилось, друзья, тогда хорошо заговорить к душе человека. Вот когда мы вызвали интерес, какими еще можно методами проникнуть к душе человека? Любую тему, какую бы мы с вами ни начали, мы можем, знаете, как легко перевести опять на изложение Евангелия. Мы можем сказать так, что все это временное, и оно актуально только для жизни на земле. Но я 100% убежден или убеждена, что существует загробная жизнь. Вызвали интерес у человека? Он спросит, откуда ты знаешь, что существует загробная жизнь? Логичный вопрос, да? То есть, любую тему без исключения мы уводим в вопросы бессмертия. Друзья, это самая актуальная тема, которая сегодня беспокоит людей. Они делают вид, что их это не беспокоит, но это не так. И если мы говорим, что мы 100% уверены, что существует загробная жизнь, человека можно легко в этом убедить. Ну, как? Задаем вопрос, веришь ли ты, что воскрес Иисус Христос? Он говорит, допустим, нет. Если верит, тогда легче. Если Христос воскрес, значит, Он, написано, что первенец из умерших, кто воскрес. Значит, воскреснем и мы, так написано в Библии. И мы этому верим. Христос вознесся на небо и сказал, я иду приготовить вам место. И вот о факте воскресения Христа можно говорить как о гарантии загробной жизни. Если человек не верит, что Христос воскрес, друзья, я предложу очень простую схему, как можно легко убедить человека, что Христос воскрес. Наше летоисчисление, в котором мы живем, откуда оно берет свое начало? От Рождества Иисуса Христа. Об этом спорить никто не будет. Но в учебниках 5 класса, в советских учебниках, это называлось начало летоисчисления миф об Иисусе Христе. Но если логически подойти к этому вопросу, может ли от какого-то мифа начаться летоисчисление? Вот 15 лет назад самой популярной личностью на Земле, знаете, кто был? Вот вспомните события 15-летней давности. Кто был самой популярной личностью на планете? Горбачев. Правда, Горбачев. Говорили, что 70% населения Земли хорошо знают эту фамилию. То есть развалил Советский Союз, и эта весть прогремела и по странам третьего мира. Все люди услышали об этой фамилии, о Горбачеве. Ну, я обычно спрашиваю, вот если бы Михаил Сергеевич Горбачев сказал, я развалил Советский Союз, это начало новой эпохи, давайте от моего дня рождения начнем новое летоисчисление. Население Земли согласилось бы? А? Как вы думаете? Не согласилось бы? Конечно, нет. Сказали, ну и что? Да мало таких было, как ты. Были такие великие деятели, как Наполеон, были императоры, были завоеватели, полководцы. Никто не смог поставить себе такой памятник, от которого бы началось летоисчисление. Кто такой был Христос? Это молодой мужчина, 33-летнего возраста. Кто из политиков пробился по этой лестнице на самую высоту в 33 года? Нету таких политиков. Обычно к 50 годам каких-то результатов добиваются политики в своей жизни. А Христос в 33 года оставил такой неизгладимый след, что когда Он ушел из земли, Он этого не просил. Земля поклонилась Ему и сказала, был Бог на земле. И от Его дня рождения начинаем новое летоисчисление. А что побудило людей к этому шагу? Конечно же, воскресение Иисуса Христа. Никто не воскрес, кроме Христа. И вот этот факт воскресения Христа, он перевернул мышление людей. И люди поклонились Иисусу Христу, как Бога-человеку. И от Его дня рождения начали летоисчисление. Простой метод, правда? Как человека привязать к загробной жизни и начать разговор о загробной жизни. Здесь, братья и сестры, если у нас получилось вызвать интерес к собеседнику, у собеседника к нашей теме, тогда хорошо нам задать два диагностических вопроса. Запишите их, пожалуйста, вот в этой подтеме. В этом во втором законе, когда нам удалось вызвать интерес у собеседника, нам нужно задать два вопроса. Первый вопрос. Когда у нас получилось привязать его к загробной жизни, рассуждение о загробной жизни, тогда нам хорошо спросить, имеешь ли ты уверенность, что когда закончится твоя жизнь, ты попадешь в Царство Небесное? Вот этот вопрос нам полностью откроет все закрытое о человеке. То есть мы увидим убеждение этого человека, мы поймем степень греховности или надменности этого человека. С этим человеком легче дальше будет общаться, когда нам удастся выяснить этот вопрос. Когда мы немножко коснулись загробной жизни, если человек не верит в загробную жизнь, остальные вопросы бесполезны. Он говорит, зачем мне все это нужно? Умрем и все. И на этом все заканчивается. А когда удалось хоть чуть-чуть пробудить в нем желание поиска ответа на загробную жизнь, друзья, вот тогда легче с ним беседовать. И опять, возвращаясь к этому вопросу загробной жизни, мы опять можем человеку напомнить, что почему в диких племенах закапывали оружие, личные вещи с умершим. Почему? Потому что верили в загробную жизнь. Да, они неправильно понимали загробную жизнь, но они верили. Эту веру в загробную жизнь не цивилизация подарила человеку, а Бог вложил в сердце. И эта вера, поговорить с любым человеком, даже атеистом, все равно где-то в глубине сердца она живет. Он ее глушит, он пытается ее как-то к ней... На эту веру не реагировать, на эти позывные совести он пытается не обращать внимания, но все равно Бог заложил веру в загробную жизнь. Хоть она и маленькая, но вот эта вот вера в загробную жизнь, она побуждает человека к поиску Бога. И если мы с вами задали первый диагностический вопрос, уверен ли ты, что ты после смерти попадешь в Царство Небесное. Как правило, человек говорит, что нет, не уверен. Даже православные, если человек посещает храм, но не ведет правильный образ жизни, не имеет рождения свыше, он тоже отвечает, что я не уверен, что попаду в Царство Небесное. И вот здесь, друзья, наступило самое время изложить этому человеку Евангелие. Но бывает по-другому, человек отвечает, я не знаю. Или же говорит, что я попаду в Царство Небесное. Ну, бывают вот такие вот надменные люди, которые считают, что я не убил никого, я никому ничего плохого не сделал, поэтому я в Царство Небесное попаду. Ну, и это второй вопрос нам придется задать. Вот когда ты придешь в Царство Небесное, скажи, за что должен Господь принять тебя в Царство Небесное? То есть на основании чего ты можешь претендовать на место в Царстве Небесном? И вот здесь, друзья, открывается уже поле для Евангелия. Здесь уже мы можем человеку рассказать о той любви, которую Господь проявил к человечеству. Здесь мы можем рассказать о том, как человек может спастись, когда мы его последовательно подвели к этому вопросу. Когда мы не потеряли собеседника ни на каком этапе, когда мы не уклонились в сторону, когда вызвали у человека интерес, и человек проявил неподдельный интерес к разговору. Друзья, следующий этап. Так мы, конечно, можем вот в этом этапе, вызывая интерес к беседе, мы можем коснуться таких личных нужд человека, как одиночество, чувство вины, вот то, что человеку мешает иметь уверенность в спасении, то, что человеку мешает быть счастливым. И мы должны этому человеку показать, что у нас для него обязательно есть что-то, что сделает его счастливым. То есть мы не просто обладаем этим счастьем, и мы поговорили, узнали о его несчастье, ну, покивали головой, и разошлись. А мы должны убедить его вот здесь, на втором этапе, что у нас есть что-то для тебя очень ценное, очень полезное, и это может изменить всю твою жизнь, это может изменить ответы на твои вопросы, на те вопросы, которые я задал тебе. Ты можешь совершенно по-другому относиться к жизни. Все это у меня для тебя сегодня есть. И, друзья, третье, мы должны у человека пробудить интерес. Братья предлагают после обеда продолжить. Время вышло или еще сколько времени? Вышло, да? Хорошо. Мы должны, друзья, показать человеку, что у нас есть что-то очень важное для него. И третий закон гласит так, что мы должны у человека пробудить желание что-то получить. Первое – это внимание, второе – интерес, и третье – желание. Если нам не удалось, вот на втором этапе, когда мы вызвали интерес у него, у собеседника, если нам не удалось пробудить желание, друзья, тогда беседа пойдет вниз. То есть нам нужно так пробудить интерес в нем, чтобы он сказал, что я тоже хочу это получить, пробудить желание. Но этого мало. Здесь, друзья, мы можем с вами на личном примере рассказать ему, что мы получили от Бога. Вот в самый раз здесь рассказать о своем обращении. Мы сейчас с вами говорим о, можно сказать, о такой, о максимальной беседе с человеком, то есть, когда есть достаточно времени. Когда где-то мы стоим, что-то ждем, кого-то ждем. Или же у нас длинная дорога. Или же у нас общий путь какой-то, где-то мы идем с кем-то, и у нас есть на это время. То есть, друзья, можно все это сделать за 3-4 минуты. То, о чем мы сейчас говорим. А можно немножко пошире, расширить и с любым собеседником продолжить разговор. Если у нас получилось пробудить в сердце человека желание, получить то, что имеем мы, друзья, вот здесь не торопитесь рассказывать, что он может получить, а вначале расскажите, как вы это получили. Потому что для многих людей христианство – это мистика, это нереальность. Вот они понимают, что христианство – это позолоченные купола, это большие красивые иконы, это свечи, это запах ладана. То есть это что-то такое, что влияет на чувства людей. И Христос нужен только в этой жизни. Друзья, вот здесь хорошо рассказать о своем обращении. Не зря в Священном Писании, в книге «Деяния апостолов», свидетельство апостола Павла об обращении приводится сколько раз? Три раза. Друзья, вот в этом маленьком Евангелии, где каждая строчка была проконтролирована Духом Святым, вот здесь Господь допустил, чтобы свидетельство об обращении от начала до конца три раза было записано. Можно было бы, да, второй раз написать просто, коротко, и апостол Павел рассказал о своем обращении. Нет, опять, подробно, я шел в Дамаск, увидел свет с неба, и так далее, и так далее, и так далее. И третий раз опять подробно описывается свидетельство об обращении. Друзья, это инструмент, свидетельство об обращении, это инструмент, которым мы должны с вами постоянно пользоваться. И если вы еще никому никогда не рассказали о своем обращении, друзья, наше свидетельство малоэффективно. Апостолы всегда пользовались. Посмотрите на апостола Павла, посмотрите на других апостолов. Если человек не может рассказать, что Господь в нем сотворил, то как, зачем рассказывать о ком-то другом? Первое слово, которое Господь сказал исцеленному бесноватому, помните? «Пойди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Вот мы, смотрите, друзья, подходим к центральной части нашего свидетельства. Вот здесь, на личном примере, мы должны рассказать, как нам Бог оказал милость и что изменилось в нашей жизни. Давайте мы с вами сейчас помолимся, потому что чувство голода, оно берет верх, и время подошло. Поблагодарим Господа за то, что Господь нам оставил полное Евангелие. Друзья, нам Господь оказал высокую честь быть Его глашатаями. Но мы с вами должны быть такими глашатаями, детьми царя, которые бы поднимали бы авторитет нашего Господа. И чтобы в беседе с неверующими людьми люди видели нас послов неба. Это очень важно, чтобы, познакомившись с нами, они сказали: мы хотим тоже иметь такого Бога, которого имеете вы. И для этого, друзья, мы должны молиться, чтобы водительство Божье было в нашей жизни постоянным, чтобы голос Духа Святого был нам знаком. И всякий раз, встречаясь с человеком, мы настраивались на молитвенную волну. Господи, скажи через меня этому человеку то, что необходимо. И скажи так, чтобы этот человек пришел к тебе. Ведь Бог хочет, Саша читал, чтобы все люди спаслись. Если Бог хочет, и мы хотим, и наше желание совпадает, значит, нужно просто удалить препятствия, чтобы эти желания осуществились. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Помолимся. Миров, владыка, царь вселенной, Шли, Господь, душе свободу, и разум грешный освяти. Сам укажи твою дорогу, чтоб смело к вечности идти. Великий Бог, источник жизни, жизни сокровища.